«Не мы такие», — насупился Маломальский. «Жизнь такая». «Ты хочешь сказать, что это катаклизм вас такими сделал?» — поднял на него взгляд странник. «Но кто сделал катаклизм?» «Вы. Вы всегда были такими. Счастье этого нового мира в том, что вы больше не можете в нем жить». «Ишь, разболтался», — мрачно усмехнулся Маломальский. «Еще пару дней назад ты двух слов связать не мог, а сейчас такое красноречие». Приходилось отбрехиваться, потому как что возразить страннику по существу он не знал. «Я знал ваш способ говорить. Доктор учил человеческому языку. Но когда его не стало, я был один. Я долго был один. Это были годы. Теперь я вспомнил язык, но понять, что из себя представляет человек, я не могу. Где край плохого? Ты не торопись с выводами, брат. Пока человек жив и борется за выживание, у него есть будущее. А значит, все еще впереди. Может, мы станем лучше? Впереди что? Новый катаклизм? Истребление всего, что осталось? Не сгущай краски, Стран-Страныч. Роковую ошибку делаешь». «Я ее уже сделал, когда надеялся на спасение человеческого рода от МОЗ. Но меня должна беспокоить только безопасность моей семьи. Теперь я вижу, вы тоже угроза для моей семьи. Вы, как часть МОЗ, которую он потерял давно, а теперь снова нашел. МОЗ... Не нужно проникать в череп каждого человека, чтобы завладеть его головой. Вы уже сами такие. От природы. С вашей помощью МОЗ станет хозяином мира намного быстрее, чем он хотел, чем я думал. Ему даже ничего не надо делать самому. Только показать вам дорогу туда, где живут такие, как я, где живут наши дети. Знаешь что? — вскипел Маломальский. — А меня вот как человека заботит выживание моего человеческого рода. Если ты собираешься начать нас, людей, кромсать, чтобы твои выжили, валяй, начинай с меня. Только учти, мутантище, я без боя не сдамся. Бороться буду до последнего. Если не ты убьешь меня, то я убью тебя. Я верю в человека, понял? «Да, свиней среди нас хватает, и палачей тоже немало. Да, угадал, мы такими и раньше были, до катаклизма. Были поганые уроды-террористы, которые взрывали бомбы в вагонах метро, убивая и калеча сотни людей. Были бритоголовые ублюдки, которые бродили толпами по городам в поисках одиноких и беспомощных, придирались к ним по любому поводу и трусливо всем скопом затаптывали». Странник молча слушал Баламальского. Но на этом внезапном трибунале, под которым оказалось вдруг все человечество, Сергей не собирался бросать своих без защиты. Но были люди, которые вставали на защиту невинных, если даже понимали, что это будет угрожать их жизни. Были те, кто выстраивался в очередь, чтобы сдать свою кровь и спасти раненых в катастрофах и терактах. А другие шли в огонь и не считали это геройством. И в такое человечество я верю. Потому что люди, настоящие люди, были, есть и будут, убежденно проговорил он. «То, что вы делаете, страшно», — безжизненным голосом произнес странник. «Вас даже звери боятся. И я чувствую, как страх подбирается ко мне. Но нам... нельзя бояться, хотя это невозможно, быть бесстрашным среди людей». Маломальский пристально вглядывался в силуэт своего компаньона. Он искал, что на это возразить, и не находил. Но как же чертовски хотелось найти нужные слова и убедить его, да и самого себя, что все не так, то есть не совсем так. «Да пусть даже и так!» Но всех под одну гребенку грести нельзя. Иначе чем это отличается от фашизма? Но вместо всего этого Сергей вдруг выговорил совершенно неожиданное. Это ведь не твое лицо. Да, теперь он почему-то вспомнил, что странник в первый раз показался ему похожим на сгинувшего Сеню Кубрика. «Не мое», — тихо ответил тот после долгой паузы. «А чье?» «Первого человека, которого я увидел перед тем, как прийти в ваш мир. Первое после доктора. Но доктор был давно. Этот человек погиб у меня на глазах. Помочь я ему не мог, а других человеческих лиц не знал. Только доктор и тот. Я хотел бы быть похожим на доктора, но его лицо стерлось в моей памяти. Я забыл, какие у него были глаза или рот. А ты можешь в точности вспомнить лицо того, кто был тебе очень дорог и кого давно уже нет?» Сергей прикрыл глаза. Он пытался вспомнить Риту, но тщетно. Он помнил только нежность и боль, а ее лицо растворялось в тумане прошлого, в копоти катаклизма, в полумраке метро. «Нет. Вот видишь, как тебе это удалось, и какой ты настоящий!» Странник повесил голову.